Потом прилип к Эдуарду Чемоданову и объяснился ему в любви к демократии. Потом каким-то образом оказался возле меня и Егорова, угостился у Егорова огоньком, хотя с Чечни не курил, и начал объяснять, почему все должны голосовать за демократов. При этом объяснения были частью из расхожих газет и телепередач, а частью – плодом собственного воображения артиста. Именно эта часть меня тревожила больше всего. Там были такие завихрения мысли, что любой нормальный человек сходу бы насторожился. Но Егоров сразу принял артиста именно за того человека, за которого тот себя выдавал, и почти не слушал его текстов, отделываясь ничего не значащими междометиями. Я все время с начала митинга находился рядом с Егоровым по его приказу. Сначала я выразил резкий протест и заявил, что не нуждаюсь в опеке. Но он показал мне маленькую коробочку рации величиной в полторы сигаретные пачки и объяснил, что могут поступить новые указания от руководителя операции. Он был, как всегда, собран, точен в движениях. В жизни не подумал бы, что вчера он выпил почти полную бутылку виски Джонни Уокер без закуски. Ну, у нас в Затопино многие могли бы это сделать, но пить перед ответственной операцией, в которой тебе отводится одна из главных ролей? А что она отводится именно Егорову, у меня не было и малейших сомнений. Гена Козлов и трое других ребят работали в толпе, не проявляя никакой активности до тех пор, пока она от них не понадобится. А я Егорову нужен был все время рядом, чтобы не искать меня потом в толпе. Ему же нужно было не только пристрелить меня, но и передать переброшенный ему ребятами ствол. И не просто передать, а вложить в мою хладеющую длань. 0,7 литра виски Джонни Уокер не могут не сказаться на человеке. И в душе я очень рассчитывал на то, что он потеряет в решающий момент те десятые доли секунды, которые решат исход дела. А я был уверен, что решать этот исход будут именно десятые доли секунды. Миня, который без нашего блока был свободен, как горный орел, сделает свое дело, если какими-то своими способами ему не помешает смотритель маяка. Остальные чистильщики тоже сделают свое дело. А вот насчет Саши Егорова я чуть-чуть сомневался. Это было единственная надежда. Ну и на артиста, естественно. Митинг шел своим чередом. Выступали какие-то валуи, несли обычную в этих случаях чушь, лозунгами провоцируя то на ура, то на аплодисменты. Наконец, слово было предоставлено губернатору. Окончание его речи означало для всех моих ребят сигнал «Внимание! Готовность ноль!» И, вероятно, не только для моих. По мере продвижения неприхотливой и довольно стандартной речи губернатора, основная мысль которого сводилась к тому, что хватит болтать о демократии, а нужно притворять ее в конкретные дела, ребята Егорова подтягивались поближе. А Миня, похожий в своей курточке на подростка, уже был в первом ряду. Я перехватил недоумевающий взгляд боцмана и еле заметно качнул головой. Есть приказ. И никаких отступлений от него. Ни малейших. Хоть этому мне не приходилось ребят учить. Слава богу, научились в Чечне. Правда, чего это стоило, лучше не вспоминать. К концу речи Хомутова, когда вот-вот должны были прозвучать заключительные лозунги, вдруг оживился артист. «Ты русский?» — спросил он Егорова с тем воодушевлением, с каким поддатый человек готовится начать длинный и содержательный разговор. — Но русский, русский! — попытался отмахнуться Егоров. — И я русский! — заявил себя Сенька, хотя во всех анкетах писал себя евреем и по отцу, и по матери. У меня в Чечне в штабе даже возникли из-за этого небольшие проблемы, когда я хотел забрать его в свою спецгруппу. Мне даже пришлось привести на полигон полковника Дементьева, который командовал у нас спецназом, и попросить Семена немного пострелять из двух АКМов на бегу по пересеченной местности. И если сейчас артист утверждал, что он русский, для этого у него были, надо полагать, основания. «Да, русский», — повторил Сенька. «Так вот и скажи мне, как русский русскому, можем мы мириться с притеснением наших братьев в Прибалтике?» Речь губернатора уже шла к концу, и Егорову было не до общеполитических дискуссий. «Не можем», — сквозь зубы сказал он и незаметно врезал артисту по печени. Ну, этот прием со школьником прошел бы, но не с артистом. Он усилием мышц блокировал удар и завопил. «Так почему же об этом никто не говорит? Никто ни слова не сказал. Выступи и скажи, мужик, тебе миллионы спасибо скажут. Я бы сам сказал, но язык у меня не с той стороны подвешен. Давай, скажи!»